Олар Чернокнижник. Заняться стрекозой никак не получалось. Валентайн, чтоб у него вся искусственная кровь в замке разом протухла, работой завалил. Вернее, не он, а его ведомство. Другу я еще мог бы отказать, хотя тоже вряд ли. Но королевскую тайную службу гоблинам не посылают. Чревато. Выдал Кельвину денег и задачу обеспечить гостю минимум одежды и обуви. Я бы ее саму за покупками отправил, но не в таком же виде. Не хватало еще, чтобы всякий сброд моими ногами любовался. То есть не моими, а стрекозинами, но это уже детали. Проработал остаток дня и всю ночь. Даже перекусить забыл, так торопился поскорее со срочным заказом разделаться. А утром началось. Через окно снова долетели странные звуки. Нет, сегодня никто не вопил, зато топал так, что у меня пробирки на столе задребезжали. Закупорив последний флакон, я упаковал все проверенные для сыскарей образцы, нацарапал сопроводительную записку и отправил посылку порталом, а сам, с трудом сдерживая зевки, вышел во двор. Мечтал, как сейчас глотну свежего воздуха, а потом добреду, наконец, до кровати и просплю пару часов. Но представшее моим глазам зрелище мигом развеяло всю сонливость. Лика не переставала удивлять.